И что, они у всех есть. Базовый имплант не только снимает картинку вида из глаз, но и хранит электронные деньги. То есть ты видишь только свой финансовый счет, и все, та морщится и отступает еще немного назад. Краем глаза вижу, что Хар осторожно опускает пальцы к рукояти револьвера. Логично, использовать гранатомет в замкнутом помещении – не самая лучшая идея. А если Кайши схватится за оружие, нам придется вступить в бой. Во-первых, Счита, у нас не один банк. Во-вторых, там есть и другая информация, страховка, контракты и прочая бюрократия, но никакой карты. Для этого нужен дополнительный имплант, который никто не поставит тебе бесплатно. Ладно, в их случае интерфейс привязан не к жидкостному чипу, а механическому импланту. Хотя, никто не мешает контроллеру лгать и использовать все вместе. Да и вообще, он же должен фиксировать местоположение каждого человека. Нахрена нужна система, похожая на последний час, если он в состоянии отследить, кто находился вплотную к человеку на момент его гибели. Либо это слой лжи, скрывающий реальное положение вещей, либо местный биокомпьютер сильно ограничен в своих правах. Твой интерфейс – урезанная и измененная версия настоящего. Я не знаю, почему у вас все настолько запутано и нелогично, но факт остается фактом, весь город Ха – это сектор второго яруса. Кайши разводит руками, криво усмехаясь. Где доказательства? Есть что-то кроме твоих слов? Город, вот он. Тут я выросла и прожила всю жизнь. Знаю его вдоль и поперек. А у тебя нет ничего, кроме бессвязного рассказа о великом заговоре. Сложная ситуация. С ее точки зрения все, наверное, действительно выглядит бредом сумасшедшего. Во-первых, перед тобой три человека, которые утверждают одно и то же. Во-вторых, посмотри на Хара. Много тут генно-модифицированных людей. В-третьих, я знаю, где располагается лифт, ведущий на первый ярус. Если хочешь, давай сходим туда. Увидишь все своими глазами. Лифт, на первый ярус. Ты хочешь, чтобы я куда-то пошла с тремя психопатами? Нет уж, а генные модификации не редкость. Извращений хватает. Если выберешься в центр, сам увидишь, на что способны наши клиники. Клиники. Это слово тоже кажется чем-то знакомым. На этот раз даже не пытаюсь порыться в своей памяти. Как только я концентрируюсь, мысль сразу ускользает. Пусть все идет своим чередом. Возможно, осколок воспоминаний всплывет сам по себе. Ты сама хотела увидеть доказательства. Что может быть лучше, чем возможность увидеть в работе лифт, ведущий вниз? Давай, ты на один момент предположишь, что мы говорим правду, и даем тебе возможность самой в этом убедиться. Чем это плохо? Молчит, по очереди рассматривает нас, наконец, определяется. Ладно, предположим, я схожу с вами к этому лифту. Посмотрим, что ты попытаешься мне втюхать. Но могу поспорить, эйсы уже летят обратно в центр. А значит, на улице вышли парни Рахса. Только самоубийца покажется вместе с вами снаружи. Особенно, если вы так и продолжите щеголять в этом железе. Лед тронулся. Немного. Замечание насчет брони, дельное. Но мы и без нее будем смотреться приметно. Возможно, не настолько, но тем не менее из числа местных будем выделяться. Как минимум, своим оружием. Нам нужен полный набор от одежды до стволов. Продавцы. Нам нужен человек, у которого можно обновить арсенал и приобрести что-то из одежды. Снова хмурится. Одежду вы можете купить где угодно. Оружие, по большому счету, тоже. Но до торговцев еще надо добраться. И даже не смотри на меня так. Если я заявлюсь с вами к кому-то в этом районе, то Рохс гарантированно грохнет меня. Собственно, он и сейчас может, но остальные из клуба не поймут. К тому же, убивать ковбойшу – не самая лучшая затея. Снова слова про ковбоев. В голове всплывает картинка, и я уточняю. Ты не похожа на девушку с парой револьверов, в широкополой шляпе. Да и коня я поблизости не вижу. Почему ковбойша? На лице проступает удивление. Потому что мы бурим и рубим лед. Ты правда не знаешь? Вздыхаю. Говорю же, мы только сегодня поднялись на этот ярус и увидели сектор, который не похож ни на один из тех, что встречались раньше. Никто из нас ничего о нем не знает. Сейчас ей однозначно хочется сказать, что все это бред сивой кобылы. Но девушка благополучно сдерживается. Информационные системы – основа любой корпорации. На серверах хранят деньги, новые разработки, списки служащих. Сохраняют домашние порно и пароли от своих аккаунтов. Используют для управления жилищем. Ковбои – те, кто подключается к сети напрямую. И ломают лед, серверную защиту. Странно, но это тоже звучит знакомо. проявляются какие-то смутные ассоциации. То есть ты что-то вроде хакера? Кайши поворачивает к задавшей вопрос Эйри и пренебрежительно морщится. Хакеры – это древние идиоты, что работали с клавиатурой. Мы входим в сеть напрямую, без посредников. Подняв руку, отодвигает в сторону прядь волос, демонстрируя разъем за правым ухом. Внутри имплант, позволяющий подключаться к сети и оперировать загруженным софтом. Интересная схема, вполне укладывающаяся в логику сектора, который живет под легендой спасения человечества. Но сейчас нам нужно совсем другое. Торговцы, в какую сумму ты оцениваешь свой риск, если все-таки доведешь нас до одного из них и поможешь разобраться в ситуации? Переводит взгляд на меня и задумчиво хмыкает. 10 000 марок. Но откуда у вас деньги, если по твоим же словам, вы только сегодня пришли в сектор? Удивишься, но валюта есть на всех ярусах, и мы можем заплатить тебе нужную сумму. На момент удивленно поднимает брови вверх, потом уточняет. Половину авансом, на случай, если вас прикончат по дороге. Давай, переводи, я посмотрю, как ты это провернешь без базового импланта. У меня больше 33 000 городских марок. По идее, столько же имеется у Харрейры. Она запросила 10-ку. Значит, есть шанс приобрести нормальное оружие на имеющиеся средства. Конечно, если рассуждать в логическом ключе. Не думаю, что девушка отталкивалась от самой низкой цены. Скорее наоборот, выбрала вариант, в котором была максимальная сумма. Мысленно отдаю команду на перевод 5 000 марок. Точно так же, как в баре. Срабатывает. Подтверждаю отправку финансов и счет становится меньше на 5 000. А Кайши с изумлением смотрит на меня. У меня только самопальный сканер, не полицейский. Но с такого расстояния, даже он способен определить, что у вас нет базовых имплантов, гребаные вы психи. Более того, они вообще отсутствуют. Как ты перевел деньги? Появляется желание схватить ее за горло и, прижав к стене, еще раз повторить все, что я говорил про ярусы и сектора. Сдерживаюсь. Самоконтроль, брод, самоконтроль. Ты должен стать рациональной машиной до момента, как выберешься отсюда. Жидкостный чип в нашей крови. Он обеспечивает работу интерфейса, в том числе дает функционал перевода средств. Секунду помолчав, добавляю. Ты получил аванс, когда выдвигаемся. Растерянно хлопает глазами. Похоже, не ожидала, что у нас действительно будет требуемая сумма, и сейчас оказалась в небольшом цейтноте. Впрочем, быстро берет себя в руки. Мне надо связаться со своими, оценить ситуацию и подумать, к кому вас лучше отвезти. Еще не закончив говорить, начинает тащить стул на его старое место. Мгновение и нажимает кнопку на моноблоке. ХМ, о себе я почти ничего не помню, но в курсе того, как называется компьютерная техника. Какой-то очень избирательный подход к стиранию памяти. Сдвинувшись в сторону, наблюдаю за действиями девушки. Все, что нам встречалось раньше, громоздкие терминалы с голосовой системой управления. Здесь же, самый обычный компьютер. Как только загорается монитор, ковбойша кликает по одной из иконок и разворачивается окно с трансляцией изображения камер. Вот вход в проулок, через который мы пробежали. На второй, его противоположная сторона. Еще две установлены так, что выдают картинку со смежных улиц. Неплохо. Что интересно, люди на видео уже присутствуют. Стайка каких-то парней, что сейчас подкатывают к паре девушек, мрачный мужик в грязной куртке, держащий руку на кобуре. Но на бандита он не похож. Сомневаюсь, что кто-то станет опасаться людей, которые ходят в таких обносках. Пара кликов и окно с трансляцией становится меньше в размере, после чего спускается в нижний правый угол. Открывает еще одну программу. Судя по списку контактов, что-то используемое для переговоров. И внезапно запускает видеозвонок. Твою же дивизию. Оценив ракурс камеры, делаю шаг в сторону, чтобы не попадать в кадр. Отвечают ей спустя секунд 10. Какой-то мужик с вытянутым лицом и высоким лбом, на правой стороне которого видны 3 ярко-оранжевые полосы. Кайши, какая приятная неожиданность. Девушка машинально подается назад. Рокс, что ты? Тот злобно скалит зубы. Знаешь, я терпел, когда Эрк сколотил из вас, идиотов, ячейку сопротивления. Ничего не предпринимал, пока вы игрались в свои бирюльки. Молчал, глядя, как ты крутишь своей жопой перед братом, изображая недотрогу. Как будто тебя не драли каждый второй день жизни в трущобах, но ты решила корчить из себя принцессу, выросшую в башне у корпоратов и видевшую член только на картинках. Я ничего не делал, думал, что все образуется само собой, тем более, что серьезных проблем вы не доставляли. Придвигается к камере, показывая себя крупным планом, но вы перешли черту, по всем направлениям. Сначала взяли Эрка, а ищейки корпоратов стали шнырять по району, мешая бизнесу. А сегодня из-за тебя убили сайта. Ты знала, он не успокоится, пока не засунет в тебя хер, что мешало раздвинуть ноги самой, сука. Так сложно пустить член в свою влажную дырку или поработать ртом. Знаешь, что теперь будет? Я сдам всех твоих товарищей корпоратам. Эйсам, например, они неплохо за это заплатят. Всех, кроме тебя. Мои парни возьмут тебя живой и будут натягивать круглыми днями. А когда ты превратишься в настолько жалкую шлюху, что к тебе будет мерзко подойти, выставлю тебя на улицу, доступной для всех и каждого. Ты сдохнешь прямо во время траха, шлюха. Тебе будут иметь с момента поимки и до самой смерти. Прямо сейчас мои ребята развлекаются с твоими друзьями. Рано или поздно кто-то сдаст все твои явки. Тебе не спрятаться. Клик мышкой, и изображение исчезает. А Кайши поворачивает ко мне бледное лицо. Нам надо валить. Прямо сейчас. Глава В. Ситуация в целом понятна. Без всяких уточнений, Рокс, который с точки зрения девчонки должен был хотеть только нашей крови, взялся за дело куда более глобально. Что интересно, даже не упомянул нас. Хотя, с учетом расклада, думаю, наши персоны он тоже вниманием не обойдет. Вскочившая со стула Кайши вытаскивает из-за кровати большую сумку и принимается набивать ее вещами. Я же пытаюсь прикинуть, как теперь быть. С одной стороны, ковбойша точно не спрыгнет. Она хочет жить. Плюс, возможно, в ее голове появятся мысли о спасении друзей. Не знаю, чем они там занимались, но с точки зрения девушки, процесс был относительно важным. Впрочем, есть и второй вариант. Может элементарно сбежать, и тогда мы для нее полностью бесполезны. Более того, скорее уж являемся обузой, слишком приметные. Тогда из всей этой ситуации придется выгребать самостоятельно. Хм, а что, если нам тоже поменять дислокацию? Судя по карте, город действительно громаден, и пока мы кружимся только в небольшом его районе. В теории, можно отправиться подальше отсюда, туда, где до нас не доберутся парни Рокса. Правда, в этом случае новая одежда и оружие нам все равно пригодились бы. Оглядываюсь на Харасейры. Снимайте броню, в ней мы слишком заметны. Они переглядываются, и девушка уточняет: ты уверен, без нее мы столько не унесем? Машинально опускаю взгляд на рюкзаки. Столько нам и не нужно. Парней без имплантов мы сможем достать в любом случае. А если появятся серьезные ублюдки, вроде эйсов, то тут не поможет ни броня, ни наши старые стволы. Голос подает Кайши, которая аккуратно засовывает в сумку что-то из аппаратуры со стола. Если появятся эйсы, вам вообще ничего не поможет. У них лучшие экзы в городе и все оружейные новинки. Вас раздавит за секунду. Отстегивая нагрудник, интересуюсь, где найти стволы, которые помогут с ними разобраться. Девушка бросает на меня косой взгляд. Точно не здесь. 14-й округ. Не место, где можно приобрести такое оружие. 14-й. Надо бы уточнить у нее местную административную структуру. Как только появится время, когда заканчиваем с броней, Кайши уже стоит около полностью собранной сумки. Глядя, как я тянусь к разгрузке, скептически хмыкает: в таком прикиде вы все равно будете заметны. Или ты думаешь и автомат с собой взять? Застыв на месте, раздумываю. Бросить автоматы — эта идея мне совсем не нравится. С чем мы тогда останемся? Пистолеты, пара револьверов и вибромечи. Никакого серьезного вооружения. Можете оставить оружие здесь. У меня есть тайник. Все ваше оружие все равно бесполезно против людей Рокса. Максимум, слегка кого-то раните. Снова слышу голос Хара. Того парня мы даже не поцарапали, брод надо. Выстрелом из подствольника, в упор. Клинок его тоже не взял. Это я и так помню. Но помимо Эйса, на улицах полно других людей, часть из которых мы в состоянии прикончить, хотя бы какую-то. Впрочем, автоматы и правда будут нас демаскировать, не хуже брони. Определившись, выдаю команду: берем только пистолеты и револьверы, плюс оставляем мечи. Поворачиваю голову к Кайши. Клинки же здесь используются, я видел у пары человек на улице. Так и вайт, вибромечи часто покупают, дешево и относительно эффективно. К тому же можно закосить под бойца якудза, если в это кто-то поверит. По поводу мафиози у меня тоже есть вопросы. Собственно, вопросов вообще еще целая груда. Но ситуация не слишком располагает к беседе. Выкидываем из рюкзаков патроны к основному оружию. Револьверы набиваем бронебойными. Плюс оставляем по десятку ручных гранат, боевую химию и все черные коктейли. Старые, из нулевого яруса, выкидываем. Нужно максимально облегчить груз. В процессе делаем короткий перерыв, чтобы осушить по одному коктейлю прямо сейчас. Отдача после боевой химии продолжает накрывать организм, требуется подпитка, чтобы активно действовать. Спустя несколько минут забрасываю за спину рюкзак, который весит в несколько раз меньше. Револьвер в набедренной кобуре справа. Вибромеч пристраиваю за спину, на манер хора. Тот косится на меня и тихо отмечает. Так лучше его не носить, Уэсама. Со всем уважением, ты не профи. А вытаскивая оружие из такой позиции, очень легко рассечь собственную шею. Нужны годы тренировок, чтобы отточить мастерство. Пожалуй, он прав. Представляю, как разрубаю свою же шею, доставая меч, и картинка мне совсем не нравится. Но перевешивать его уже некогда. Короткий клинок цепляю на пояс справа, нож слева. Все. На совсем типичных горожан мы не похожи, но уже не настолько выделяемся из толпы. Судя по лицу Кайши, которая окидывает нас взглядом, ее результат тоже не слишком удовлетворяет. Но вслух девушка ничего не говорит. Вместо этого еще раз всматривается в картинку с камер, после чего запускает какую-то программу и монитор гаснет. Разворачивается к нам. Идем. Моноблок зачищен, а как только выйдем, включится тревожная система. Следующего, кто войдет в эту дверь, ждет пара неприятных сюрпризов. Первый шагает к выходу. Двигаясь за ней, уточняю. Какой план? Что собираешься делать? Дергает правым плечом. Для начала отвести вас к одному торговцу. Эйб давно на меня засматривается. Как сказал тот ублюдок, покручу жопой. Думаю, все уже в курсе, что нас ищет Рокс, остальные и на порог не пустит. Не сказать, что ее слова сильно воодушевляют, но по крайней мере, ковбойша готова выполнить свою часть сделки, что не может не радовать. А дальше, открыв дверь, осторожно выглядывает и делает шаг вперед. Когда выхожу следом за ней, отвечает, нужно освободить остальных. Если их сдадут корпоратам, то, ты не представляешь, на что они способны. То есть она собирается сражаться, использовав новых знакомых в качестве ударной силы. И это меня вполне устраивает. Пусть я слабо разбираюсь в устройстве этого сектора, но одно понятно, нельзя подняться наверх, не проливая кровь. Девчонка говорит, что в этом районе нам не найти оружие и амуниции, которые позволят противостоять Эйсам. И как я подозреваю, всем остальным корпоратам тоже. Раз так, нам нужно в другую часть города. А для этого потребуются деньги, репутация и нормальное вооружение. Возможно, местная банда – неплохой выбор в качестве первой цели. Хотя, тут многое зависит от того, что про них расскажет наша союзница. Не хотелось бы бросаться в бег из-за какого-то ублюдка, но если угроза окажется слишком серьезной, возможно, так и придется поступить. Когда пересекаем соседнюю улицу и углубляемся в городской лабиринт, уточняю, далеко этот торговец, остановившись около угла, осторожно выглядывает. Поворачивается ко мне. Нет, минут 20 пешком. Еще один рывок вперед. Каждый отрезок проходим быстрым шагом, оглядываясь по сторонам. Правда, в нашем случае, это не слишком эффективная тактика. Только Кайши знает в лицо людей Рокса, а мы все равно не сможем распознать угрозу, пока они не начнут действовать. Разве что по их поведению поймем, что это и есть противник. Очень хочется прямо сейчас выяснить информацию о банде, но пока приходится ждать. А вот держащийся за моей спиной Хар в какой-то момент задает вопрос. Какие у нас планы, Бротнада? Я вот пытаюсь прикинуть, из какой стороны ни глянь, всюду тупик. Скашиваю на него глаза и самурай добавляет. В плане выхода на следующий ярус. Тут нет задания и контроллера, которому мы нужны. Расклад совсем другой. Не такой, как раньше. Если отталкиваться от предположения, что все работает, как надо, то ситуация и правда кардинально иная. Раньше мы играли на том, что биокомпьютеру требовались наши услуги. Были ценными кадрами, что обеспечивало поддержку по всем направлениям. А что здесь? Наша группа, наоборот, ломает привычную картину мира, мешает, как бы сам контроллер не дал приказ на нашу ликвидацию. Боюсь, при таком раскладе, у нас точно не будет шансов. Но есть и другой вариант, Возможности управляющего этим сектором ограничены искусственно, и ему все-таки требуются наши услуги. Тогда шанс есть, не слишком большой, но реальный. Выход на третий ярус должен быть, не могли же его демонтировать. К тому же вспомни того доктора, что спустился с девятого, он каким-то образом миновал третий. Значит, коммуникации сохранились. Проходим мимо компании из троих парней, которые что-то смотрят на экране планшета, и я замолкаю. Когда удаляемся от них, заканчиваю мысль. Нам нужно связаться со службой последнего часа, встретиться с кем-то из роботов или попасть в здание. Контроллер точно связан с ними, возможно, выйдет прояснить ситуацию. Но перед этим, мы выпотрошим эйсов, всех до одного. Повернувшаяся ко мне Кайши, прикладывает палец к губам. Приблизившись, яростно шепчет: «Ты идиот, не привлекай внимания, откуда ты знаешь, какие импланты у людей вокруг, кто-то может слушать». Развернувшись, шагает дальше. «Сука, я действительно сглупил, не подумал, что могут быть аугментации, дающие возможность прослушивать разговоры на расстоянии. Остаток пути проделываем практически в тишине. Наконец девушка останавливается около торца одного из зданий, к которым сделана небольшая пристройка, нажимает кнопку справа от двери. Через пару секунд включается небольшой монитор, висящий над ней, и там появляется щекастая морда. «Кайши, девочка моя, я слышал, Рокс уже объявил на тебя охоту, дает 30 штук за наводку, и полсотни, если доставит тебя живой. Как тебя так угораздило, свет очей моих?» Та изображает на лице испуг и смущение. «Надо признать, весьма ловко. Его брат, он взял меня силой, Эйд, а рядом не оказалось никого, чтобы меня защитить. Пришлось убить его. Вижу, как отступивший мужик задумчиво чешет второй подбородок, а Рокс вот другое говорит, что тебя спас какой-то мужик, который и застрелил Сайта. Кому ты веришь, мне или этому бандиту?» Торговец эмоционально всплескивает руками. «Конечно тебе, Персик, но кто тогда эти люди рядом с тобой?» Та оглядывается на нас, и я вижу, как в уголках глаз блестят слезы. «Неплохой уровень актерской игры. Это мои друзья из клуба. Ты же знаешь, Рокс и его захватил. Они со мной». Сглотнув слюну, интересуется: «Ты впустишь нас, Эйд? Нам нужен твой товар». Мужик делает вид, что думает, скребет заросшую короткой щетиной щеку, чешет подбородок, потом медленно тянет слова: «Даже не знаю, куколка, а что за это будет старине Эйду? Я всегда вел себя с тобой, как истинный джентльмен, но ты никогда этого не ценила». Кайши вполне натурально заламывает руки. «Теперь ценю, ты лучший из тех, кто был рядом со мной, Эйд. Если бы я только могла отмотать время и быть с тобой, тогда бы тот урод меня не тронул». Тот моментально расплывается в ухмылке. «Еще не поздно, Кай, еще не поздно. Я чувствую себя грязной сукой. Такая я тебе уже не нужна». По щекам текут слезы. Если бы я не знал, что совсем недавно она была максимально собрана, сам бы поверил в спектакль. Ожидаю, что он ответит что-то еще, и оглядываюсь по сторонам. Мы торчим тут уже около минуты. В любой момент может появиться кто-то из бойцов Рокса. На его месте я бы выслал наблюдателей ко всем местам, куда может заявиться девушка. И что-то мне подсказывает, этот торговец – один из самых вероятных вариантов. Легкий щелчок, и дверь приоткрывается. Кайши сразу же хватается пальцами за металл, просунув их в образовавшуюся щель, и через мгновение уже спешит вниз по ступенькам. А у меня появляется ощущение, что мы лезем в ловушку. Чужая территория, торговец, наверняка загруженный имплантами до упора. Скорее всего, еще и пара охранников или охранная система. В случае конфликта, противопоставить этому будет практически нечего. Но и вариантов у нас особых нет. Оглянувшись на остальных, шагаю вниз, следом за девушкой. Вход вроде расположен на уровне первого этажа, но ступеньки ведут ниже, на цоколь. Осторожно спускаемся. Дверь закрывается сама, в отличие от убежища ковбойши, запирать ее вручную не надо. А вот и сам Эйд, стоящий посреди помещения, заполненного продолговатыми металлическими ящиками. Не сразу доходит, что это витрины, прикрытые стальными щитами. Сам он еще более жирный, чем на видео. Старательно изображающее состояние стресса и паники, Кайша просто утопает в громадном пузе. А сам торговец, чья правая рука вовсю гуляет по ягодицам девушки, ситуацией весьма доволен. Эйра тихо хмыкает. Хар делает несколько шагов в сторону, останавливаясь на позиции, с которой хорошо простреливается второй выход из помещения. Я же оглядываю витрины и покашливаю. Эта парочка может обниматься сколько им влезет. Пусть даже потрахаются где-то в углу, но только после того, как мы получим оружие. Для того, чтобы Жерниш отвлекся, приходится напрягать голосовые связки еще дважды. Наконец поворачивает голову в мою сторону. Вы, наверное, хотите посмотреть товар? Голос вроде дружелюбный, но проскальзывает в нем что-то, заставляющее встрепенуться и еще раз пройтись взглядом по комнате. Да, еще как хотим. Начнем, пожалуй, с оружия. Не прекращая мять ягодицы Кайши, уточняет. Какое именно? Что вам нужно? Конкретный ответ дать сложно. Поэтому озвучиваю фразу, которая, на мой взгляд, должна понравиться любому торговцу. Нам нужно лучшее из того, что у тебя есть. Вот теперь он на самом деле отвлекается и окидывает нашу троицу куда более пристальным взглядом. Из налички принимаю только металл, монеты сталлов или рынов. Но вы учтите, лучшее обойдется вам недешево. Причем тут монеты? Стоп, у нас же нет имплантов, включая их базовый. Мужик тоже решил, что мы не сможем перевести деньги в электронном виде. А на парней, которые таскают груды монет в рюкзаках, мы, надо признать, не слишком похожи. Недешево, это сколько? И не мог бы ты показать ассортимент? Теперь на его лице мелькает тень раздражения. Могу поспорить, не будь здесь нас, он бы уже потащил Кайши в соседнюю комнату. Или попробовал разложить прямо здесь. И настойчивые клиенты, которые при этом еще и выглядят нищими, здорово его бесит. Все цены разные, мой неизвестный друг. Скажу так, если у вас есть хотя бы 20 тысяч, то я могу продемонстрировать что-то действительно стоящее. С меньшей суммой вы вряд ли можете рассчитывать на хороший ствол. Перед выходом я успел переброситься парой фраз с Харом и Ирой. Их балансы оказались чуть меньше моего, но приблизительно такими же. В сумме у нас около 80 тысяч марок. И судя по ответу торговца, этого должно хватить, чтобы вооружиться. У нас есть 20 тысяч. Показывай. Прищурившись, изучает меня взглядом. А Кайши, воспользовавшись тем, что его хватка ослабла, делает шаг назад, размыкая объятия. Деньги и правда есть, Эйд. Им можно верить. Тот медленно качает головой. Тогда хотелось бы посмотреть на них. Само собой, тебе, Кай, я верю, небесные создания не могут лгать. Но этих людей вижу впервые. Формирую в голове запрос на отправку сотни марок. Хорошо, что срабатывает прием с именами, достаточно смотреть на человека и знать, как его зовут. Думаю, здесь есть и другие способы, но я использую тот единственный, что знаю. Глаза толстяка удивленно округляются, еще раз оглядывает меня, внимательно рассмотрев от ступней до черепа. А я уточняю, у нас есть нужная сумма, даже больше. Продемонстрировать ее, увы, не могу, по понятным тебе причинам. Может быть, закончим этот балаган и посмотрим на товары? Медленно кивает, и через секунду металлические щиты, которые до этого полностью блокировали витрины, начинают втягиваться в стены. Знаешь, если ты расскажешь, как перевел деньги без импланта, сможете бесплатно набрать товары на 30 тысяч. Вкрадчивый тон торговца заставляет усмехнуться. Сейчас он кажется более заинтересованным в нас, чем девушке, что с учетом недавней ситуации, выглядит весьма забавно. В голове проносится несколько вариантов ответа, и я выбираю тот, что кажется мне оптимальным. Во-первых, это не наш секрет. Во-вторых, он стоит куда больше, чем жалкие 30 штук. В-третьих, даже если я расскажу тебе, то уже завтра весь 14-й округ постарается забыть о существовании человека по имени Эйд, а ты умрешь, как и все люди, которые успеют поговорить с тобой после нашего ухода. Хм, вроде бы вышло пустить пыль в глаза, мужик смотрит на нас совсем не так, как раньше, с долей уважения и боязни. Если вспомнить, как после перевода денег повела себя Кайши, это вполне логично. Думаю, они оба подумали об имплантах на базе новой технологии, которые незаметны для сканеров. И если в ее случае, это скорее всего было что-то относительно недорогое, то у Эйда наверняка более прокачанный вариант, который тоже ничего не обнаружил. Вы корпораты, эйсы, сталлы, работаете на совет, упираю взгляд в лицо толстяка. Уверен, что хочешь это знать. Мы пришли сюда за покупками, а не ради выбалтывания чужих секретов. Тот кивает, тряся вторым подбородком. Понимаю, прошу извинить за любопытство. Позвольте предложить вам мои лучшие образцы. Открывает одну из витрин, начиная доставать оттуда оружие, выложив на небольшой металлический столик 3 единицы, показывает пальцем на первый вариант, что-то напоминающее пистолет-пулемет, с вытянутым плоским магазином и странным стволом. Игломет Псаки 16-й модели. Магазин на сотню выстрелов, дальность прицельного огня до 150 метров. Доступно использование специальных боеприпасов, включая капсульные. Сразу переходит ко второму. Пистолет «Физрук», третья модель, вышла только в прошлом году. Магазин на 14 патронов, калибр 11 мм, ствол позволяет вести огонь капсульными патронами. Живучесть в таком случае сильно снижается, но на пару сотен выстрелов точно хватит. Палец смещается к третьему варианту, короткоствольная автоматика со складным прикладом. Штурмовая винтовка «Магистр» пятой модели, не смотрите на размер. Штука на самом деле убойная, жрет патроны с любой начинкой, от обедненного урана до эфира. При стрельбе капсульными, ствол держит до 700 выстрелов. Магазин на 32 патрона. Интересно, капсульные патроны, это видимо как раз те самые боеприпасы с начинкой из энергобатарей, и все три модели позволяют их задействовать. В чем тогда разница? С одной стороны, надо бы спросить, а с другой, мы только сформировали у него нужное впечатление. Если дам понять, что не разбираемся в местных стволах, то оно моментально развеется. Поэтому задаю вопрос, который сейчас не вызовет никаких подозрений. А цена, сколько за них? Тот кривится в усмешке. Друзьям Кайши, все со скидкой. Игломет и пистолет, по 15. Винтовка обойдется в 35. Сразу скажу, в комплекте идут три магазина с обычными патронами. За остальное придется платить. Раздумываю. 80 тысяч. Этого хватит на три пистолета и автомат. Правда, в таком случае потратим все подчистую. Но и ограничиваться только пистолетом не хочется. От мыслей отвлекает голос ковбойши. У тебя же еще есть автодок. Вместо оружия можно установить импланты. Мужик было поворачивается в сторону двери в соседнее помещение, но сразу возвращает голову в прежнее положение. Временно не работает. Недавно случился сбой, во время имплантации, вместо того, чтобы заменить мышцы руки и поставить броню, превратил конечность в фарш. Теперь вот жду техника. Переводит взгляд на меня. Выбрали что-то? У меня не так много времени, скоро должны подойти постоянные клиенты, которые предпочитают приватность. Странно, он не говорил, что кого-то ждет, когда мы заходили. Скорее был настроен на долгое и плодотворное общение с девушкой, которую давно хотел затащить в постель, а сейчас выглядит нетерпеливым, вполне искренне. Почему? Замечаю, как мужик косится в сторону монитора, на котором транслируется картинка с камер наблюдения, и в голове вспыхивает догадка. Если она верна, то нам и правда лучше быстрее закончить свои дела. Боеприпасы. Какие у тебя есть и сколько стоят? Торговец торопливо лезет в соседнюю витрину, доставая оттуда магазины. По мере того, как выкладывает их, озвучивает характеристики и стоимость. Самые дешевые, обычные иглы, рассчитанные только на физическое воздействие. Сотня марок, по сути, всего по одной за каждый выстрел. Помимо этого есть еще масса вариантов, зажигательные, разрывные, отравленные, парализующие и разные комбинации факторов. Например, игла, которая взрывается при контакте с биологической плотью, одновременно с этим распространяя частицы отравляющего вещества. Последний он бережно достает отдельную иглу, упакованную в пластик, а это капсульная, с двумя боевыми компонентами. Один срабатывает при первом контакте и обеспечивает пробитие защиты, второй только после контакта с органикой. Внутри эфир. Единственная проблема – уровень стабильности низкий, около 64%, поэтому отдам по 300 за выстрел. Пытаюсь уложить данные в голове. Выходит, эта хреновина как раз относится к боеприпасам, использующим энергетические батареи или что-то вроде этого. Но что такое уровень стабильности? Срабатывает только 64% боеприпасов, или есть вероятность, что они сдетонируют прямо в магазине? Бросаю быстрый взгляд на ковбойшу, и та вступает в дело. Может быть, сделаешь еще скидку? Эйд, если взрывается только каждая третья, то это не так уж надежно. Пузан качает головой, снова украдкой глянув на трансляцию с камер. Это уже с максимальной скидкой, куколка. Дешевле не могу, сам уйду в минус. Теперь понятно, угрозы детонации нет, но и гарантии на срабатывание боеприпасов нет. Впрочем, есть еще один вопрос. А уровень мощности? Какую броню они могут взять? Тот пожимает плечами. Все, что до четвертой категории, точно пробьют. С пятой многое зависит от места попадания и режима огня. В принципе, очередь из 10 таких, выпущенная в одно место, прошьет и пятую без проблем. Но вот одиночный выстрел вряд ли что-то даст. Какая была у Эйса? Сколько у них тут всего категорий брони? Не успевают эти мысли промчаться в сознании, как снова слышится голос Кайши. Помнишь, ты как-то говорил, что у тебя есть патроны, которые могут прошибить и 12-ю категорию, ту, что носит Эйсы. На лице Пузана проявляется испуг. Похоже, он всерьез решил, что мы работаем на кого-то из власть придержащих, и совсем не рад таким разговорам. Зато теперь я понимаю градацию уровней бронирования. Сам торговец взмахивает руками. Это была шутка, чтобы заставить твое милое личико улыбаться, а глаза смотреть на старину Эйда с обожанием. Маленькая мужская хитрость, детка. Угу. Чего только не скажешь, чтобы поставить красивую девушку раком и полюбоваться видом сзади. А пистолет и винтовка, какие патроны есть к ним, интересуют, в первую очередь капсульные. Мужик с облегчением выдыхает. Тема особенно мощного боеприпаса явно заставила его понервничать. К физруку и магистру тоже только двухкомпонентные, но уровень стабилизации высокий, больше 90%. Плюс это патрон, а не игла, поэтому стоят по 8 сотен. Ну и имеется небольшой эксклюзив. С гордостью на лице, достает небольшую коробочку на 15 патронов, демонстрируя ее мне. Тут не эфир, а чистый эрит. Ну, почти чистый. Пятую категорию брони должны взять без всяких проблем. Если повезет попасть в уязвимое место, то и шестую. Но даже если не пробьют, ты сам знаешь, как выплески эрида влияют на электронику. Довольно скалится, а я прикидываю варианты. Судя по всему, ничего хорошего с электроникой не происходит. То есть достаточно один раз попасть и вражеский экзоскелет вырубится. Как-то слишком просто. На этот раз Кайши молчит, поэтому я решаю рискнуть сам. Знаю, но это только в случае, если импланты или экс не располагают защитой. Эйд недовольно хмурится. Согласен, но не бывает стопроцентной экранированности в нашем бренном мире. И я напомню, тут почти чистый эрид. Не какая-то смесь, а качественный продукт. И сколько твой качественный продукт стоит? Несколько секунд делает вид, что размышляет. Может и хочет поспешить, но привычка берет свое. 2500 за патрон. Занятная бизнес-схема. Купи пистолет за 15 штук, а потом выложи еще 35 за один полный магазин к нему. Прикидываю варианты, пытаясь выбрать. Нам точно понадобится 3 ствола. Если отталкиваться от самых дешевых, то это 45 тысяч. Остается 35, вернее, чуть больше, что-то около 38, плюс те 5, что нужно заплатить Кайши. С их учетом, сумма доходит до 43. Не думаю, что сейчас ковбойша станет настаивать на второй части. С учетом, что это мы будем рисковать жизнью, так то можно и аванс забрать назад. Конечно, в идеале нам бы каждому по винтовке, к которой плюсовался бы пистолет или игломет. Но, во-первых, автомат стоит дорого, а во-вторых, максимальная эффективность достигается огнем очередями. С учетом цен на нормальные патроны, это слишком затратно. Поморщившись, еще пару секунд раздумываю, после чего определяюсь. Мы возьмем 2 физрука и 1 псаки. Из специальных боеприпасов, 30 капсульных игл, плюс 2 пистолетных магазина с капсульными патронами на эфире и 4 на эриде. Еще, нам бы пригодились разрывные и зажигательные, но думаю, их ты можешь выдать бонусом, как и одежду. Толстяк стоит на месте, калькулируя в своей голове. Потом кивает. Да, я прибавлю по 7 магазинов на ваш выбор. И одежду. Хотя ее у меня не так много. Вот теперь он нервничает еще больше. 3 непонятных бойца, с антиквариатом, у которых есть импланты, недоступные сканеру и приличная по местным меркам, сумма денег. Достаточно, чтобы впечатлить торговца из трущоб. По очереди проводим финансовые операции, практически полностью опустошая счета. Теперь на всех остается около 5000 марок. Цена 2 патронов с эридом. Потом забираем оружие и патроны. Вставив в пистолет магазин эфирных патронов, чувствую себя немного увереннее. А вот толстяк нервничает все больше и приглашает нас в соседнее помещение, где предлагает одежду. Закончив переоблачаться, выглядим похожими на местных. Штаны, рубашки, кроссовки на пружинищей подошве. Плюс, берем себе по легкой куртке, надо как-то прикрыть новое оружие. И пистолеты, и игломет укомплектованы оперативной кобурой. Некоторые тут носят ее открыто, но я бы предпочел, чтобы противник не знал о нашем полном арсенале. Старое оружие тоже оставляем на месте. Если придется стрелять по незащищенным целям, оно вполне сгодится, как и клинки. Хотя, немного подумав, понимаю, длинный вибромеч – это не совсем мое. Эйра с ним тоже управляется топорно, так что произвожу обмен. Меч переходит к Эйду, а взамен я получаю еще два эфирных патрона. К моменту, когда мы полностью экипируемся, Пузан не просто нервничает. По лицу стекает пот, который он каждые 10 секунд вытирает платком. Кайша пытается отвлечь его разговором, но он и на нее не реагирует, только постоянно пялится на мониторы. Увидев, что мы готовы, радостно взмахивает правой рукой. Как я уже говорил, тут скоро будут мои постоянные клиенты. Вам лучше уйти через второй выход. Так будет проще для всех. Теперь я на все 100% уверен в том, что он вызвал людей Рахса. Сучонок сдал нас, как только мы появились, и теперь хочет избежать потенциальных проблем. Одно дело – подставить ковбойшу, за которой никто не стоит, и совсем другое – нацелиться на людей, служащих рыбе намного крупнее тебя. Тут-то он может и считается небольшой акулой, но на фоне корпоратов – мелкая рыбешка, которую сожрут, даже не заметив. По крайней мере, если я верно оцениваю ситуацию, смущает меня только одно – мы заявились сюда минут 20 назад. Если противник укомплектован лучше нас, то у них должен быть транспорт. Почему они все еще не пришли за нами? Или все-таки явились, просто укрываются в засаде? Если так, то вопрос номер два. Каков шанс, что главарь крупной банды не в курсе, где находится второй выход, которым предлагает воспользоваться Пузан? Как по мне, Акало нулевой. Нас должны ждать с обеих сторон. Останавливаюсь на месте, и толстяк, сделав еще пару шагов по коридору, тоже замирает, оглядываясь назад. В чем дело? Разжимаю губы в усмешке. Не поверю, что у тебя тут всего два выхода. Должен быть третий, которым в случае чего, должен уйти ты сам. Тот было открывает рот, чтобы ответить, но я сразу перебиваю его. Я догадываюсь, что ты скажешь, но лучше сразу покажи нам безопасный путь. Не хотелось бы сталкиваться с людьми Рахса лоб в лоб. Глава 6. Мгновение Эйд стоит на месте, смотря на меня прищуренными глазами. Вот и момент истины. Либо сейчас мы примем бой, либо он все-таки предоставит нам возможность убраться отсюда. Наконец, определяется. Хорошо, но пообещайте, что вы не станете нападать на людей Рахса, когда окажетесь снаружи. Такого мне точно не нужно. Кайша тихо хмыкает, и Пузан косится на нее. Ничего личного, девочка. Я лишь хотел твоего тела, и мне его пообещали. Несколько долгих дней, когда я бы смог наслаждаться тобой в разных позах. Еще и став богаче на полсотни штук. Хорошая сделка. Девушка, к счастью, молчит. Вот и хорошо. Обострять ситуацию с Эйдом нам сейчас точно не с руки. Сам он уже переводит взгляд на меня. Но я не ожидал, что в деле замешан кто-то еще, и все не так просто. Повторю еще раз, я покажу вам выход и дам возможность скрыться. У меня нет ничего против ваших боссов, кем бы они ни были, или вас самих. Ну да, только вот, только что пытался отправить нас прямо в лапы ожидающих бандитов, и у него точно есть реакция на случай победы любой из сторон. Думаю, в нашем случае, он бы попробовал упирать на то, что ничего не знал. Вот от людей Рахса отбиться будет сложнее, но и под них должен быть свой вариант. Показывай дорогу, и больше не пытайся нас кинуть. Хар, стоящий у меня за плечом, недовольно сопит. Ему достался второй пистолет, в котором сейчас тоже магазин с капсульными патронами. Как мне кажется, енот горит желанием пустить оружие в дело, протестировав его возможности на торговце. Но сейчас мы на его территории, учитывая местные реалии, он должен быть хорошо готов к попытке убийства или ограбления, включая стрельбу из только что купленного оружия. Поэтому молча иду за ним, и спустя 10 секунд уже стою около открытого люка, ведущего вниз. Тоннель идет в соседнее здание. Выйдите в подвале, из которого два выхода. Можете воспользоваться любым. Смотрю вниз, поднимаю взгляд на толстяка. Если ты собрался убить нас, будь в курсе, я уже отправил сообщение. Не выйдем на связь в течение 2 часов, и тебе будет проще застрелиться самому. Эйд внезапно расплывается в усмешке. А ты куда более хитрожопый, чем кажется на первый взгляд. Не думал, что так легко меня раскусишь. Он издевается, когда перед тобой потеющий Боров, который переживает, как девственник во время первого секса, а за твою голову объявили награду, то любой идиот сложит 2 плюс 2. Сам торговец продолжает. Ты тогда сразу, как выберешься, сообщи, что все в порядке. А то вылезете, вас подстрелят через пару улиц, а умирать из-за этого придется мне. Заставляю себя разжать губы в усмешке. Я подумаю над этим, но ничего не гарантирую. Сразу после этих слов, разворачиваюсь и, поставив ногу на перекладину, спускаюсь вниз. Темно. Приходится включить фонарик, который достался нам в нагрузку, вместе с одеждой и боекомплектом. К счастью, тактические пояса тут в ходу, так что рассовывать амуницию по карманам не пришлось. Держа в правой руке пистолет, продвигаюсь вперед. В принципе, ничего необычного. Прокопанный под асфальтом тоннель – неплохой вариант отступления в случае смертельной угрозы. Вот и его конец. Прикрытый чем-то вроде куска листа металла, открывается просто, достаточно надавить ногой, чтобы переборка выпала наружу. За ней действительно обнаруживается подвал. Сколько мы прошли под землей? Метров 50, по идее, сверху бойцов противника быть не должно. Конечно, если Эйд прямо сейчас не объясняет, где нас искать. Пригнувшись, веду лучом фонаря и отыскав выход, шагаю вперед. Сзади слышится шепот Хара. Почему мы не убили его на месте? Броднада, он продал нас. Нет смысла оставаться честными с такими ублюдками. Слегка поворачиваю голову. Это его магазин, где он торгует с местными отморозками. Каждый второй наверняка мечтает прикончить владельца и загрести все себе. Думаешь, при таком раскладе толстяк не озаботился защитой? Енот задумчиво хмыкает, а идущая между ним и Ирой ковбойша тихо добавляет. Брод прав, у каждого торговца есть несколько уровней защиты. Газ, автоматические турели, киборг в подсобке. Зависит от возможностей, а у Эйда они весьма широкие. И не стоит забывать про импланты, нападать на него внутри его же магазина – это чистой воды самоубийство. Вот и подтверждение моим собственным мыслям. Возможно, в будущем мы пересечемся с ним снова, и Пузан получит свое. Пока же, надо спасаться самим. Замерев около ржавой двери, опускаю луч света на замок. Простая конструкция, снаружи отпирается ключом, а изнутри задвижку можно отодвинуть рукой, что я немедленно проделываю. Выключив фонарь, тихо отдаю команду. Вырубить свет, оружие наготове. Кайши, ты наши глаза. Если начнется перестрелка, сканируй импланты. Указывай на максимально бронированные цели. Только сейчас осознаю еще один факт. Сама девушка не взяла себе никакого оружия. Почему? Впрочем, хер бы с ней. Выберемся, узнаю. Если мне все еще будет интересно. Осторожно приоткрываю дверь, впуская внутрь свет. Даю глазам привыкнуть. Выглянув, осматриваюсь. Несколько пацанов, которые во что-то играют в стороне, одинокий прохожий, быстрым шагом пересекающий двор. Больше вроде бы никого. Вперед. Я первый, Хар за мной. Эйра замыкает. Кайши, держись между ними. Прячу пистолет в кобуру и выскальзываю наружу. Незачем привлекать лишнее внимание, расхаживая с оружием в руке. Засады здесь все-таки не обнаруживается. Мы спокойно добираемся до следующего здания и скоро скрываемся за ним. Миновав еще два десятка домов, сворачиваю в отнорок. Дождавшись, пока внутрь втянутся остальные, поворачиваюсь к Кайши. А теперь, рассказывай, сколько человек у этого Рахсайчева от них можно ждать. Только давай в темпе. Без лишней шелухи. Та на момент теряется, но быстро берет себя в руки. Ядро банды, около 20 бойцов. Но он всегда может подтянуть с улиц новых, до сотни. Правда, те будут послабее, без серьезных имплантов и оружия. Те 20, что входит в костяк, насколько они прокачаны. Импланты, оружие, боеприпасы, может есть экзы. Ковбойша с сожалением вздыхает. Будь у меня время, можно было попробовать хакнуть их. Сейчас почти все подключены к сети на постоянке. А так, откуда я могу знать? Ну твой же танковый взвод, да на минное поле. Я почему-то думал, что она более осведомлена. Предположение, несколько мгновений молчит, о чем-то размышляя. Броня у них точно не выше пятой категории. Да и то, скорее всего, прикрыта не полностью. Имплантация брони на все тело, удовольствие дорогое. Разве что сам Рокс такое может себе позволить. Вот активные импланты могут быть. Но там тоже непонятно, все зависит от личных предпочтений и денег. Кто-то вшивает в себя клинки, кто-то встраивает игломет. Может быть что-то более изощренное, вроде направленной звуковой волны. Правда, такое здесь не слишком пользуется спросом. Простой район, простые решения, хотя бы что-то. Правда, фраза «не выше пятой» здорово смущает. Патронов на эфире у нас ровно 30, плюс столько же игл. В теории этого должно хватить, но только в том случае, если противник выстроится в шеренгу и будет ждать, пока мы уложим их прицельным огнем. А у этих парней точно должны быть стволы, оружие, у них ведь наверняка навалом капсульных патронов. Ты, кстати, могла бы и рассказать что-то по дороге к торговцу, чтобы мы хоть немного ориентировались. Та немедленно огрызается. По пути я думала только о том, как не попасться. Некогда было трепаться, а патронов у них и правда много. Эфир, эрит, говорят, есть даже тонар. Киваю девушке. Плюс автоматы куда более мощные стволы, чем у нас. Правильно, она внезапно хмурится. Это ты так намекаешь, что вы сваливаете. Будь у меня побольше информации о секторе, возможно, так и ответил. Слишком уж рискованно. Смелость – это хорошо, но только в том случае, если твои действия обоснованы. Человек, лезущий в драку, только ради нее самой, не герой, а идиот. Особенно, если он не может провести разведку. Правда, сейчас расклад такой, что у нас не остается большого выбора. Либо попытаться прикопать банду Рахса, заодно разжившись трофеями и упрочив свое положение, либо отступать в неизвестном направлении. Мы ни хера не знаем об этом городе, каждый шаг – это риск. А ковбойша точно не станет нам помогать, если окажется, что мы собираемся избежать боя. Сама она, тем временем, добавляет, вам все равно не уйти из 14-го, если только в 15-й или 16-й, но там такие же трущобы, вас быстро сдадут, а ближе к центру города просто так не перебраться. Еще одна порция новой информации, ладно, про это тоже позже. В конце концов, бежать прямо сейчас мы не планируем. У них есть какая-то база, место, где собирается банда. Косится на прохожего, который старается максимально быстро миновать тупичок, в котором мы засели. Потом смотрит на меня. Барктичка. Обычно они там собираются. Но Рохс сейчас в нашем клубе. И там мои друзья. Сначала нужно туда. Отрицательно качаю головой. Если ты так спешишь сдохнуть, то можно и туда. Конечно. Там нас точно ждут. Девушка непонимающе пожимает плечами. А в баре, где они развернули штаб-квартиру, нас, значит, никто ждать не будет. Именно так. Сама подумай, Рохс в курсе, что мы были у Эйда и купили оружие. Торговец как-то отбрешется, но сольет информацию о том, сколько нас было. Возможно, расскажет, что приобрели. Твоя основная мотивация – вытащить людей, которые сейчас у него в плену. Логично предположить, что ты рванешь к зданию этого вашего клуба. Остается только расставить бойцов по позициям и ждать. На секунду прерываюсь, чтобы оценить воздействие своих слов и продолжаю. Вот в баре нас увидеть никто не ожидает, потому что никто в здравом уме не сунется в логово врага. Кайша кривит губы. Так я тебе об этом и говорю. Не стоит туда лезть. Там одного персонала, человек 10, и точно остался кто-то из бойцов Рахса. Раздраженно вздыхаю. До нее так и не дошло. Не думаю, что каждый работник горит желанием сдохнуть ради своего босса. В конце концов, они не солдаты, давшие присягу. Обычные парни, которые кичатся близостью с бандой. А его людей там точно осталось немного. Кого-то он отправил сюда. Еще одна группа должна быть в твоем клубе. Некоторые, возможно, разбросаны по округу и ищут нас. С точки зрения Рахса, мы – жертвы, добыча. Те, кто думает лишь о бегстве. Он не ждет атаки на свой штаб. Эффект внезапности будет на нашей стороне. Еще пару мгновений размышляет. Потом кивает. Возможно. Но что дальше? Он все равно отправит своих людей в бар. Будем действовать по обстоятельствам. А теперь попробуй объяснить, где он находится. Как выясняется, у девушки есть свой механический имплант с картой, что сильно облегчает задачу. Я просматриваю в интерфейсе свою, а она пытается найти приметные постройки поблизости от бара. Разобравшись, в каком именно здании расположено заведение, оцениваю ситуацию. По словам Кайши, это главная злачная улица 14-го округа, с множеством разнообразных заведений, которые исправно платят Рахсу. Птичка ему досталась от старого владельца бара, тот послужил наглядным примером того, что с местным боссом лучше не спорить. Одновременно выясняются еще две вещи. Весь город состоит из 24 округов, 16 относятся к числу условно благополучных, некоторые такими и являются, другие населены рабочими или служащими низшего звена, ситуация там лучше, чем здесь, но разница не столь критична. 8, включая 14-й, считаются трущобами, жители которых, в основном, выживают сами по себе. Городские власти ограничиваются тем, что подают сюда электричество и воду, плюс иногда пытаются собрать налоги. Второй момент касается нашего противника. Фраза о том, что Рохс ходит под якудза, не была преувеличением. Эти парни действительно представляют тут серьезную силу. В основном интересуются деньгами, которые крутятся в более зажиточных округах, но не обходят вниманием и трущобы, чаще всего действуя через своих представителей. Поэтому местная банда и держит контроль, при наличии всего 20 относительно серьезных бойцов. Владельцы заведений, обложенных данью, запросто могут собрать отряд и перебить их всех. Но прошлая попытка мятежа закончилась прибытием сюда отряда из центра города. Несколько десятков якудза, начиненных имплантами и в боевых экзах, за одну ночь вырезали около сотни человек, в основном охранников и родственников владельцев. Зачинщика, которым был собственник птички, тоже отправили на тот свет, вместе со всей семьей. С тех пор никто больше не пытался бунтовать, а бар стал своего рода штаб-квартирой Рахса. С одной стороны, новость не самая приятная. Даже если получится закрыть вопрос с местной бандой, к нам заявится их хозяева и зададут логичный вопрос, с какого хера мы настолько оборзели. Но если глянуть на медаль под иным углом, то отчасти такой расклад нам на руку. Служба последнего часа в центре города. Корпорация Эйсов там же, как и их частная недвижимость. Нам все равно пришлось бы искать контакты, чтобы туда пролезть. Ну а в данном случае, этого не требуется, они отыщут нас сами. Ключевой момент в том, чтобы правильно развернуть ситуацию, не допустить появления мысли о том, что проще всего нас банально перебить, и ввязаться в переговоры. Судя по карте, расстояние до бара около 7 километров. Будь у нас транспорт, домчались за считанные минуты. Пешком, это уже совсем другое дело. С учетом того, что двигаться приходится осторожно и постепенно, на дорогу уходит 2 с лишним часа. За это время успеваю не один раз все обдумать. Решение атаковать бар относительно спонтанное, но, как мне кажется, верное. Там нас действительно не ждут, а большинство своих людей Рохс должен был задействовать для поисков. Раз так, серьезного сопротивления можно не ожидать, учитывая, что у него всего 20 бойцов, внутри заведения должно быть 2-3 человека, максимум 4. В лицо они нас не знают. Имплант сайта зафиксировал только людей в броне. Сейчас мы выглядим совсем по-другому, сходу распознать нас сложно. Местную оставим снаружи, сами войдем внутрь. Подберемся вплотную и откроем огонь. Остается проблема идентификации людей Рахса, но с этим я надеюсь разобраться на месте. В конце концов, бандиты должны выделяться на фоне обычных посетителей. Дальше все зависит от того, насколько просто все пройдет в баре и что мы там обнаружим. Кайши сама не уверена, какое оружие может встретиться у бойцов противника. Если трофеи окажутся достаточно серьезными, то можно организовать засаду на самого Рахса, который неминуемо помчится к бару сразу после информации об атаке. В противном случае, придется затянуть боевые действия, отступив в городской лабиринт. Всю дорогу приходится отгонять накатывающие мысли о том, что я веду своих людей на бойню. Перед глазами то и дело всплывают трупы Цнара и Анта, мертвых, погибших буквально за какую-то секунду, из-за того, что высокородному ублюдку стало скучно и он захотел поиграть, а я не сориентировался в ситуации. Вот и улица Рос, на которой расположен бар. Выныриваем из переулка в полусотни метров от него, оставив Кайши ждать в стороне. Девушка сейчас за 3 дома от края улицы. Если все пройдет успешно, вернемся за ней. Конечно, я бы не отказался от ее импланта-сканера, но в отличие от нас, ковбойшу сразу узнают и среагируют соответствующим образом.